Подарок крестной. Расскажу один случай из моей детской жизни. Он покажется диким в наше время. 29 октября было мое рождение. Мне минуло 10 лет. Накануне я все выспрашивала у Сони, что мне подарят. Но Соня не говорила. Главное, меня занимал подарок моей крестной матери, Татьяны Ивановны Захарьиной, зажиточной ярославской помещицы. Она всегда дарила мне что-нибудь интересное. Ложась спать, я перебирала в уме своем, что я желала бы получить. Черного пуделька, только живого, или большую куклу, решила я, и Соня мне сочувствовала. На другое утро, надев светлое праздничное платье, помолившись Богу и чувствуя какое-то торжественное умиление, я вошла в столовую. Меня целовали, поздравляли и дарили. Между подарками стояла большая кукла с картонной головой и раскрашенным лицом. Она была почти моего роста. Это был подарок дедушки из Леньева. Я была очень счастлива. Одно из моих желаний было исполнено. Я назвала ее Мими. Она впоследствии была описана в романе «Война и мир». Теперь мне оставалось ожидать лишь приезда моей крестной. Скажу несколько слов о Татьяне Ивановне Захарьиной. Это была женщина лет 50, сухая, прямая, добродушная. Ее муж Василий Борисович был хозяин и хлебосол. У них была воспитанница Дуняша, дочь их кучера. Ей было 16 лет. Она выросла в их доме на положении не то горничной, не то барышни. Обыкновенно, когда не было гостей, Дуняша сидела в гостиной, но на скамеечке у ног своей благодетельницы, как принято было звать Татьяну Ивановну. Дуняша была на побегушках у барыни, спала с ней в одной комнате, и на ее обязанности лежало расчесывать двух беленьких балонок, Роску и Мельчика, любимцев Татьяны Ивановны. Это был дом, от которого так и несло стариной. Крестила меня Татьяна Ивановна вот почему. За некоторое время до моего рождения Татьяна Ивановна сильно захворала. Отец пользовал ее, сильно тревожился за нее и ездил к ней ночью и днем. Чувствуя опасность своего положения, Татьяна Ивановна призвала его и сказала: «Андрей Евстафьевич, я загадала, если у вашей жены родится дочь, я выздоровлю. Назовите ее Татьяной. Я буду ее крестить и буду всю жизнь заботиться о ней. Если же родится сын, то мне конец. Спасите меня». Захарьина выздоровела, крестила меня и действительно заботилась обо мне и любила меня как дочь. Пробило 2 часа. Подали шоколад с домашним печеньем. Все собрались у стола, а крестной все не было. Я прислушивалась к звонку с томительным ожиданием. Но вот в столовую неожиданно вошла няня и сказала мне: «Приехала Дуняша и дожидается в детской, а Татьяна Ивановна нездорова и быть не могут». Я живо вскочила и побежала за няней. Передо мной стояла Дуняша. Поздоровавшись с ней, я глядела на ее руки, надеясь увидеть свертки, но руки были пусты. «Татьяна Ивановна, — начала Дуняша, — больны. Они велели вас поздравить и поцеловать, и прислали вам живой подарок». Улыбаясь, продолжала Дуняша: «Я сейчас приведу его». И Дуняша быстро ушла. «Приведу его, — думала я, — неужели черненького щеночка? Вот будет хорошо». Дверь отворилась, и Дуняша вошла в сопровождении девочки, одетой очень бедно, с косичками, перевязанными тряпочками вверху головы. Иди же!